Глава 13. Хам. Весь замок был охвачен паникой. Коксфорд так и не нашелся, а теперь, похоже, пропала еще и миссис Поттс. «Но няня, это бессмыслица какая-то», — сказала Тьюлип. «Вы только что пили с ней чай. Куда, скажи на милость, она могла деться?» Глаза няни покраснели от слез. «Я не знаю. Я пошла принести нам еще немного кипяточку для чая. Это миссис Поттс постоянно хлопочет и суетится, а мне хотелось, чтобы она хоть немного посидела спокойно. Ты знаешь, эта женщина не может просто так посидеть за чашечкой чая, чтобы не сорваться сделать то или это для того или другого человека. Но представь, когда я вернулась с кипятком, она исчезла. Но что самое странное, на столе стоял симпатичный маленький чайник». Тьюлип была озадачена. «Няня, вы пили чай? Я не понимаю, почему тебе показался таким странным тот чайник на столе». «Ах, как ты не поймешь», — ответила няня. «Я пошла налить кипятка в чайник, из которого мы пили, правильно? Я принесла воду. Так почему же на столе уже стоял другой чайник?» «Да, я полагаю, что это действительно странно». «Это более чем странно, девочка», — сморщила лицо няня. «В этом доме что-то происходит. Что-то зловещее. Я почувствовал это в самый первый раз, когда мы приехали сюда, и это ощущение становится все сильнее». Но Тьюлип не собиралась поддаваться няниным суевериям. Она достаточно часто делала это в прошлом и не позволит вновь морочить себя. Не сейчас, во всяком случае. «О, я знаю, о чем ты думаешь, девочка. Ты думаешь, что твоя няня — старая глупая женщина? Но я живу на этом свете дольше многих людей и повидала такого, что другим и не снилось!» Тьюлип закатила глаза, но няня продолжала. «Говорю тебе, по-моему, это место проклято!» Их разговор прервался, когда они услышали, как прокашлялся вошедший в дверь Люмьер. «Я только хотел сообщить вам, что доктор ушел, а принц отдыхает». «С ним все обойдется?» — озабоченно спросил Тьюлип. «О, да, с ним все будет в порядке. Он изнурен, он поправляется. Это все, что мне известно. Полагаю, завтра он захочет вас увидеть», — ответил Люмьер и улыбнулся, пытаясь ободрить принцессу. «Завтра? Не сегодня?» — расстроилась Тьюлип, но тем не менее улыбнулась Люмьеру в ответ. Она ничего не могла с собой поделать. Было в этом французе что-то такое. «Можете не хлопотать сегодня об обеде», — сказала она. «Просто принесите нам с няней что-нибудь. Мы можем поесть в своих комнатах или, быть может, перед камином в гостиной. Я уверена, что сейчас все здесь в тревоге из-за пропажи миссис Поттс и Коксфорда. Я не хочу, чтобы вы беспокоились еще и из-за нас». Было заметно, что няня горда за свою воспитанницу. Тьюлип говорила сейчас не просто как настоящая королева, но как очень милостивая королева. Однако любящий поухаживать за дамами маленький слуга-француз не хотел и слышать о том, чтобы подать гостям обед на подносах в гостиной или любой другой комнате. «Обедать они будут в столовой». «О, нет, только не это!» — воскликнул он. «Если бы миссис Поттс была здесь, ее хватил бы удар при мысли о том, что вам, леди, будет подан обед на подносах. Что касается меню на сегодняшний вечер, то не беспокойтесь. Мы кое-что приготовили специально для вас». Он снова сверкнул своей неотразимой улыбкой и добавил. «Гонг к переодеванию дадут в 6, обед будет в 8. Увидимся». Затем он исчез, очевидно, поспешил вниз распорядиться насчет обеда и руководить поисками пропавших слуг. Тьюлип смущенно посмотрела на свою няню. «Ты не думаешь, что они скрылись вместе? Коксфорд и миссис Поттс? Может, они влюблены друг в друга?» Няня рассмеялась. «Мне хотелось бы, чтобы так просто все и было, моя девочка. Но нет. Никто из них не дал мне ни малейшего повода заподозрить, что между ними что-то есть. Нет, боюсь, с ними произошло что-то ужасное». Тьюлип вновь закатила глаза. «Прекратите разговоры о проклятиях, няня! Я их слышать не могу!» Позднее, тем же вечером, в большой столовой все было так, словно и не пропали две ключевые фигуры из прислуги. Зал выглядел великолепно, был украшен оранжерейными цветами, которыми утром удивлял Тьюлип ее принц. и свечами, ярко горевшими в хрустальных вазочках, освещавших все вокруг неземным светом. Тьюлип и няня уже наслаждались десертом, когда в столовую ввалился принц. Казалось, он был сильно не в себе. «Счастлив видеть, леди, как вы уплетаете свой обед, когда во всем замке царит кавардак!» Принц выглядел ужасно помятым, словно постаревшим сразу на несколько лет после недавней схватки со зверем. Няня и Тьюлип просто уставились на принца. Они были в полной растерянности. «Ты ничего не хочешь сказать, Тьюлип? Сидишь здесь и набиваешь брюхо в то время, как люди, которых я знаю с детства, страдают от страшных ударов судьбы!» На этот выпад ответила няня. «Эй, послушайте, принц, не смейте разговаривать с ней в таком тоне. Она очень переживает и за них, и за вас. Мы обе переживаем». Лицо принца стало почти нечеловеческим, злым и жестоким. Няня даже испугалась, что принц потерял рассудок. «Не смотри на меня так, старуха! Не желаю ловить на себе твои злобные взгляды. А ты...» Теперь он обрушил свой гнев на Тьюлип. «Ты, лживая лицемерка, ты играла моими чувствами, прикидывалась, что любишь меня, а на самом деле никогда не любила». Тьюлип ахнула, разрыдалась и едва смогла ответить. «Это неправда! Я действительно люблю тебя!» Лицо принца сделалось мертвенно-бледным, глаза запали и потемнели от болезни, гнев его нарастал с каждым новым словом. «Если бы ты любила меня, ничего этого не произошло бы. И миссис Потс, и Коксворт были бы здесь. И животные в лабиринте не напали бы на меня, и я не выглядел бы так, как выгляжу сейчас. Взгляни на меня. С каждым днем я становлюсь все уродливее, все омерзительнее». Няня так сильно обхватила рукой плачущую Тьюлип, что принцессе стало трудно дышать, тем более говорить. Но если бы она и могла что-то сказать, принц все равно не услышал бы ее. Его гнев вышел из-под контроля. «Я не могу больше тебя видеть!» — кричал принц. «Я хочу, чтобы вы обе немедленно покинули мой замок, а не трудитесь укладывать свои вещи!» Он ринулся к дамам, схватил Тьюлип за волосы, по дороге сбив с ног няню. «Чтобы сию секунду вас не было в замке! Вы поняли? Вы мне отвратительны!» Тьюлип зарыдала сильнее прежнего, стала требовать, чтобы принц отпустил ее, и она могла пойти посмотреть, что там с няней. И в этот момент в столовую вошел Гастон. «Что здесь происходит, черт побери?» Он вырвал Тьюлип из рук принца и помог няне подняться на ноги. «Что за шутки, сэр? Ты с ума сошел, принц?» Возмутился Гастон, а затем продолжил, обращаясь к дамам. «Идите в свои комнаты, леди, я обо всем позабочусь». Тьюлип и няня ждали в своих комнатах, сидя на торопливо собранных чемоданах. Они не знали, что и думать обо всем этом. Вероятно, у принца случилась какая-то горячка от ран и изнуренности. Они сидели молча до тех пор, пока к ним не пришел Люмьер. Лицо его было печальным. «Принцесса, я вижу, вы уже упаковали свои вещи. Если вы и няня соизволите следовать за мной, я провожу вас до вашей кареты». Он не мог не заметить написанных на лице Тьюлип бесчисленных вопросов. «Мы считаем, что вам лучше всего отправиться домой к вашим родителям. Принц напишет вам, как только станет чувствовать себя более... станет похожим на самого себя». «Да. Полагаю, что так будет лучше всего», — ответила няня. «Пойдем, дитя мое, все будет хорошо, я обещаю». Обе леди прошли через замок и вышли во двор к своей карете, стараясь держаться со всем возможным в такой жуткой ситуации спокойствием и достоинством.